На самом деле ученым была поставлена задача создать сложное излучение, быстро проанализировать которое было бы невозможно. «Необходимо создать такое излучение, которое только внешне выглядело бы боевым», — сказал я, «а на самом деле важен только один эффект. Чтобы оно было сложным, необходимо загрузить на пару часов компьютеры противника анализом этого излучения, чтобы они физически не могли исполнять какие-либо иные задачи. Нам необходимо, чтобы живые, некомпьютерные враги самостоятельно решали свои проблемы». И видя, что ученые, привыкшие к постоянному поиску наиболее эффективного оружия, еще не совсем меня понимают, я решил развить свою мысль. «Например, — сказал я, — задайте компьютерам задачу проанализировать разнообразие отношений героев поговорки и рассчитать по теории вероятности, какое отношение людей здесь наиболее верное, самое правильное. Поговорка такая: в огороде бузина, а в Киеве дядька. Проанализировать данные необходимо за 15 минут. В огороде Верикс, а в столице тетка. Перевела Ариадна русскую поговорку на понятные для ученых термины. Так здесь же нет ничего общего. Сообразила одна из ученых, как это можно анализировать. Один из компьютеров штаба тем временем уверенно принялся за работу. Возможно, что растение посажено теткой. Необходимо выяснить, кому растение принадлежит. Принадлежит ли оно самой тетке или принадлежит племяннице, от лица которой составлена поговорка, или это сорняк, дикорастущий сорняк на огороде племянницы. Если это сорняк, то означает ли необходимость прополки сорняка необходимость, по аналогии, разрыва отношений племянницы с теткой? Если же это культурное растение, то стоит ли вопрос ухода за ним? Считает ли племянница уход за растением своей почетной обязанностью, или мечтает о том, чтобы растение скорее засохло, так как просто-напросто не хочет копаться в огороде? Следующий вопрос: кем было посажено растение? Также необходимо выяснить, заходят ли на огород другие тетки, и есть ли в столице еще один огород с подобными растениями, посаженными там изначальной теткой, и есть ли в столице у тетки еще племянницы, и не является ли на данной планете факт посадки Верикса уголовно наказуемым преступлением, и если да, то не продает ли в столице тетка наркотические вещества, изготовленные в деревне ее племянницей? Через несколько минут компьютер, анализирующий поговорку, попросил подключения дополнительных мощностей, иначе он не гарантировал своевременное выполнение задачи. «Ясно?» – спросил я. «Необходимо создать внутренне противоречивое излучение, проанализировать которое компьютеры противника за короткое время не смогут. Это позволит нам хотя бы на короткое время выключить из реального боя их логические мощности. А когда компьютеры поймут, какую муть они анализировали, моя Лая уже уведет их эскадру», — закончила Ариадна. «Так вот сходу все сделать будет трудновато», — осторожно сказала одна из ученых. «Очень вас прошу», — попросила Ариадна, — «кроме вас решить эту задачу некому». Даже не споря между собой, задумчивые женщины вышли из кабинета. Но поздним вечером того же дня, когда Зенни пришел очень тревожный сигнал, что все компьютеры физико-математического отдела почему-то намертво зависли и не перезапускаются, стало ясно, что и эта рискованная затея удалась. «Успеем, за ночь успеем все смонтировать и наладить», — успокаивающе сказала неожиданно густым басом главный механик генерального штаба, крупногабаритная и пожилая уже женщина, перехватив тревожный взгляд Ариадны на часы. «Сначала сделаем дело, а потом уже спокойно сдохнем от физического перенапряжения. К завтрашнему утру излучение у нас будет». Ариадна молчала, что-то обдумывая. Мне показалось, что она еще раз в уме рассчитывает шансы Лаи. «Но ведь это же все бред», — неожиданно высказалась Зина. «Разве можно так воевать? Это же все насквозь нелогично. Так еще никто никогда не воевал». «Вот пусть и они так думают», — ответила слегка повеселевшая Ариадна, — «до тех пор, пока еще будут живы». К этому моменту все остальные вопросы были теоретически уже решены и задания службам на ночь розданы. Получив заверение Зины, что с оставшейся мелочевкой она справится сама, Ариадна тревожно оглянулась вокруг в поисках Лаи, достала сотовый телефон и набрала ее номер. Лая не ответила. Ариадна быстро нашла кого-то глазами. «Гелия», — спросила она, — «а где Лая?» Подошла молодая женщина, показавшаяся мне смутно знакомой. Сев за свободный компьютер, она быстро ввела свой собственный шифр, и вскоре компьютер показал место, где в данный момент находился выключенный сотовый телефон Лаи. «Тренировочный ангар 5», — вскоре сообщила Гелия. «Скорее всего, она там тренирует пилотов. Я в упор смотрел на Гелию и никак не мог вспомнить, где я ее раньше видел. Что, никак не можешь меня вспомнить? Ладно, сегодня хоть выглядишь прилично. Когда я была на земле, небритые мужики мне не нравились больше всего. Ну конечно, она была точной взрослой копией своей дочки, которую я видел в детском садике. Ну, я же не разведчик. Шутливо развел я руками, но все-таки это не узнавание мне позорно. Ведь вы с дочкой так похожи. Естественно, похожи, ответила она. Моя дочь, мой клон, моя точная копия. Иначе, по-твоему, как мы могли бы размножаться? Иди, тебя Ариадна ждет. Было видно, что на земле она натренировалась легко и непринужденно вступать в беседу с любыми необходимыми ей мужчинами. Она не смотрела на меня с немым обожанием, как практически все здесь вокруг меня, словно о земле мне напомнила. «Иди, не смущай девушку», еще раз напомнила мне Гелия, а то она подумает, что мы флиртуем. Это была чисто дружеская интонация взрослой опытной женщины. Я понял, что мне действительно пора, повернулся и пошел. Так мы и отправились к Кангару 5 искать Лаю. Когда мы подошли к Кангару, нам навстречу вышли пилоты, бледные и шатающиеся. Они объяснили, что сражались вдвоем против одной Лаи и полностью проиграли все схватки. Ариадна посмотрела на них критично и отправила спать. Завтра они должны были быть в форме. Лая, по их словам, в данный момент сражалась против компьютера. Компьютер имитировал для нее эскадру противника. Мы зашли в прихожую, где находились компьютеры для управления имитациями Ангара, нашли два стула и стали терпеливо ждать. Мы сидели и думали, видимо, об одном и том же. Суматошный день для нас закончился, и больше сделать было ничего нельзя. Наконец, вышла Лая. «Все готово?» – спросила она. «Все, что можно. Рабочие команды указания на ночь получили», – ответила Ариадна. «А как ты?» «Более или менее в форме», – ответила Лая. «Теперь надо только хорошо выспаться. Завтра тяжелый день». Вспомнив о завтрашнем дне, Ариадна помрачнела. «Запомни», — сказала ей Лая, — «завтра мы обязательно победим. Если что случится, то резервные пилоты справятся, со мной или без меня. И еще, подруга, если я все же каким-то чудом вернусь». И Лая замолчала, не договорив. «Говори», — подняла на нее глаза Ариадна, — «что ты хочешь». Лая долгим взглядом посмотрела ей в глаза и отвернулась. «Не могу, тебе это очень не понравится». «Говори, здесь все свои», просто ответила Ариадна, «не томи душу, здесь все свои». «Уступи мне его на один раз», так же, не поворачиваясь, тихо попросила Лая. «До меня не сразу дошло, что они делят меня». «Господи, да ты только вернись обратно живой», воскликнула Ариадна, «мы ведь с тобой друг другу, не чужие». «Спасибо», тихо сказала Лая, «значит, завтра я обязательно вернусь, а теперь... пошли на ужин. Я есть хочу». Ариадна посмотрела в мою сторону. «То, о чем мы договорились, наше личное дело. Это касается только нас троих. Да уж я понимаю, не дурак, если только ты сама не против». Ариадна вздохнула. «Лишь бы только она вернулась. Вот и ладненько», бодро воскликнула повеселевшая сразу Лая, закрывая тему. «А теперь, пошли скорее ужинать. Не знаю, как вы, а меня эти тренировки порядком вымотали». И мы пошли есть. Уже после вкусного ужина, зайдя за угол, столовая работала круглосуточно, и ненужные свидетели сновали туда и сюда. Я спросил: «Лая, а что будет, если я откажусь?» Лая сразу поняла, о чем идет речь. Усмехнувшись, она сначала посмотрела вопросительно на Ариадну. «Можно?» Потом Лая спокойно так, не торопясь, развернулась ко мне и пристально посмотрела мне в глаза. В ее взгляде, на самой глубине, плескалось что-то сумасшедшее. Потом она подвинулась ко мне еще немного, и я почувствовал, как ее пальцы очень осторожно трогают, ненадолго слегка сжимают и затем снизу приподнимают вверх мои яички, словно взвешивая их. Я еще успел подумать, что я ее, ну нисколечки не хочу, но предатель в штанах начал быстро твердеть и заметно увеличиваться в размерах. Лая удовлетворенно улыбнулась. Гелия говорит, что все мужики – потенциальные изменники. После этого она отпустила мои яички и отошла от меня. «Спасибо, Ари. Спокойной ночи, мой милый». И, сказав это, пошла к себе, грациозно покачивая бедрами. Я с трудом отвел взгляд от великолепной попки удаляющейся Лаи и растерянно посмотрел на Ариадну. Ариадна успокаивающе улыбнулась. «Сегодня ей можно все, лишь бы она завтра вернулась. А если мне понравится, и я тебе с кем-нибудь реально изменю, обману и изменю?» «Сережа, не выдумывай. Уж меня-то ты точно не обманешь», — уверенно и спокойно, — «По-доброму», — ответила она, — «пошли лучше домой». Затем она вложила свою теплую, живую ладонь мне в руку, и после этого мы медленно, не торопясь, пошли в сторону своих жилых комнат. Было хорошо вот так просто идти с ней рядом. Мне было хорошо, даже несмотря на то, что на завтра у нас намечалась нешуточная, настоящая война. Хотелось, чтобы комнаты были очень далеко, и идти надо было очень и очень долго. И даже Лая, с ее порнографическими приставаниями, в моем подсознании как-то незаметно отошла на второй план. Я, конечно, помнил, на что она способна, но в этот момент я уже не думал о ней. Я был занят другим. Самая прекрасная в мире девушка доверилась мне, и мы шли вместе, и я держал ее за руку, и я как бы вел ее, куда мне надо, а она доверяла мне. И это был успех, успех психологический, который был лучше всякой там порнографии. Красивые попки есть практически у всех девушек, а вот такая душа, как у Ариадны, в мире только одна. Отдельные военнослужащие, попадавшиеся нам по пути, старательно сдерживали невольные улыбки и деликатно делали вид, что не замечают наших отношений. А ведь с их точки зрения, было на что посмотреть. Парня, гуляющего с девушкой и держащего ее за руку, за последние 9 лет они видели здесь впервые. Так закончился мой третий день пребывания не на земле. Часть 7. Война номер 1. В тот день я проснулся рано, еще до официального сигнала подъема. Проснулся я от нехорошего чувства, что все на самом деле очень плохо и сегодня у нас ничего не получится. Я пытался анализировать свои чувства, но анализа не получалось. Вместо анализа в голову лезли воспоминания о том, что и когда у меня не получалось. Вспомнились все самые нехорошие моменты из моей жизни, которые я всю жизнь пытался забыть навсегда. Вспоминая свои прошлые ошибки, я думал, что по большому счету, в своих серьезных инициативах я всегда оказывался неправ. И сейчас я думал о том, что не может такого быть. Пришел один единственный человек и переломил ход войны, в которой участвуют два огромных флота инопланетян, намного превосходящих меня по своему технологическому развитию. Да не бывает такого, и кто я такой, чтобы парой высказанных своих мыслей менять ход глобальной истории? Это сейчас легко писать, что чувство было ошибочным, а тогда в моей душе нарастала паника. Ну и, соответственно, настроение тоже совсем испортилось. И я подумал, что завтра, то есть уже сегодня, мы сражение проиграем, и после этого Ариадна меня разлюбит, и я останусь один, как говорится, у разбитого корыта. А после этого в моей голове возникли совсем нехорошие картинки вторжения уродов на землю. И настроение стало такое, что не пора ли уже начинать искать в потолке гвоздь, на который можно зацепить веревку, чтобы сразу повеситься. И в этот момент совсем неожиданно для меня в комнату стремительно вошла Ариадна. «Почему ты не спишь?» Сразу обратилась она ко мне. «Что случилось? Что тебя разбудило?» Ее появление немного отвлекло меня от собственных переживаний. Как оно оказалось, девушка меня еще любила. И она, кажется, приняла часть ответственности за мои переживания на себя. И я обрадовался, что мне самому не надо ничего немедленно решать, а беспокойство за свою судьбу можно пока эгоистически переложить на чужие плечи. И я начал немного соображать и подумал, что появилась она в моей комнате как-то уж слишком вовремя. «А как ты узнала, что я не сплю?» — спросил я, очень удивленный ее таким своевременным появлением. «Ты для нас очень ценный кадр, и поэтому мы контролируем твою комнату», — без лишних сантиментов объяснила она. «Нам было бы совсем неинтересно, если бы у тебя ночью что-то со здоровьем случилось, а мы не смогли бы тебе вовремя помочь. А сегодня я получила сигнал, что тебе плохо, и вот я здесь». А я в этот момент с удивлением понял, что плохие мысли почти все исчезли из моей головы, а неприятное чувство перестало стеснять мою грудь. И я, уже почти успокоившись, откровенно признался приятной мне девушке, что не верю, что у нас все будет хорошо, и что мне очень неприятно то, что я подведу их всех, не оправдаю их ожиданий. И вообще, в приступе глупой откровенности я признался, что она зря меня полюбила. И вы бы видели, с какими светлыми пониманием и участием она на меня посмотрела. «Знаешь, а я очень рада, что ты подумал именно так», — неожиданно для меня ответила она. «Все эти твои нехорошие мысли, все эти твои сомнения говорят об одном. Ты не робот, ты живой человек. У робота программа, они никогда не сомневаются, если решения приняты. И мне, в силу своей должности, часто приходится, когда решение принято, подавлять в себе свои сомнения. А твои переживания говорят о том, что ты боишься за нас, и ты мне нравишься именно таким, какой ты сейчас. Сережа, ты живой человек. Конечно, дело предстоит серьезное, но ведь ты нам подал оригинальную идею, а мы ее продумали и проверили на компьютерах. Компьютеры не умеют врать, по всей логике выходит, что сегодня у нас должно что-то получиться. В конце концов, у нас наработано уже 19 вариантов полета Лаи к базе уродов. Мы, все вместе, затратили столько усилий, не может быть, чтобы нам в этот раз не повезло. И, пока она это говорила, мое настроение заметно улучшалось, и я невольно залюбовался и ею, и тем, как она все это говорит. И кому она это говорит? Мне одному. Как это было в известной песне Серова: «О, это чудо, ты меня любишь». И еще мне захотелось встать, и немедленно пойти, и самому разорвать всех уродов на самые мелкие кусочки, чтобы только она была счастлива. И только в этот момент я сообразил, что она, скажем так, не совсем одета. Я увидел, что она пришла ко мне так, как спала, в одной ночной сорочке. И я увидел, как она в своей ночной комбинации красива. «А я что, сильно тебя напугал?» — спросил я, а то ты прибежала, и даже одеться не успела. И она тоже только сейчас поняла, что не одета. «Ой, как нехорошо!» — испуганно воскликнула она, и покраснела, и попыталась отвернуться от меня, и попыталась закрыть руками вырез на груди, через который, как она подумала, мне слишком много видно. «Можешь совсем отвернуться», — сказал я, — «ты для меня красивая с любой стороны, тем более, что ты мне уже много чего пообещала, и отступать тебе поздно». «Да мало ли что я там наобещала», — воскликнула она, — «и сейчас же поправилась, и я выполню все, о чем шла речь. Но мы сначала должны поговорить, сначала поговорить, а потом делать. А приходить вот так вдруг, в таком виде, и вот так сразу, это очень нехорошо, это очень стыдно. Что обо мне мои люди подумают? А вот твои люди как раз все очень хорошо понимают», — подумал я. «О моих ночных неприятных переживаний, словно совсем не было. Сколько еще до подъема?» — спросил я. «Чуть меньше часа», — ответила она, продолжая, тем не менее, стыдливо закрываться и отворачиваться. «А надо честно сказать, что ей в такой ситуации от моего заинтересованного взгляда закрываться было бесполезно. Как я уже сказал, она восхищала меня с любой стороны и в любом месте своего тела. Эх, вот бы воспользоваться ситуацией немедленно. Прямо сейчас, грубо схватить, повалить на кровать. Но я, собрав всю свою силу воли, решил остаться честным человеком. Тогда иди спать. Если ты главнокомандующий, то это еще не значит, что ты можешь нарушать режим. Хорошо, Сергей Анатольевич», — она чуть заметно улыбнулась, — «я выполню ваше приказание». И с этими словами выскользнула из комнаты. А я после этого некоторое время лежал и мечтал о том, чтобы она полураздетая пришла опять. И я очень ярко представлял то, что я с ней сделал бы, если бы был немного смелее. А потом прозвучал сигнал подъема, и нам с Ариадной стало уже не до любовных переживаний. Лететь в бой Лая должна была на той самой космической яхте, на которой они с Ариадной привезли меня с Земли. У этого космического корабля была самая высокая скорость полета в обычном пространстве и самая высокая маневренность, способность разворачиваться на большой скорости по минимальной дуге и самое высокое ускорение стартового разгона. На длинные перегоны эта яхта была не способна, но сейчас от Лаи этого и не требовалось. От нее требовалось только одно – нагло покувыркаться перед носом у противника и при этом постараться, чтобы ее при этом ни разу не подстрелили. Защита на этом кораблике была минимальной. Важно было еще то, что враги должны были узнать этот космический корабль и погнаться за ним. С их точки зрения в описываемой мною ситуации была вероятность, что Лая просто заблудилась в космическом пространстве, а на яхте находится сама Ариадна, главнокомандующий всех противостоящих роботам вооруженных сил. Конечно, такая явная глупость людей в реальности была крайне маловероятна, но полностью исключить ее было нельзя, и поэтому по нашим расчетам вражеские корабли должны были за Лаей погнаться. И именно это нам и требовалось. Уже перед самым отлетом Лаи на передовую мне в голову пришла интересная мысль: «А у вас есть стимулирующие средства, чтобы на короткое время форсировать работу человеческого организма?» «Есть», — ответила одна из женщин. «Наши последние разработки на основании Верикса очень перспективны. Вкалите сейчас же это средство Лае». «Я категорически против. Препарат недоработанный с большой вероятностью может вызвать очень быстрое привыкание. Мы одним уколом можем сделать из Лаи наркоманку. Лая сразу сообразила, о чем идет речь. Да лучше я буду потом полгода живая лечиться от наркомании в госпиталях, чем... И, не договорив, обернулась в сторону Ариадны и замолчала. «Выполняйте». Нахмурившись, приказала Ариадна, и медики сразу засуетились, и необходимый укол вскоре был Лаей сделан. И дальше все опять стало развиваться по плану. Мы все стояли на небольшом местном космодромчике, откуда должна была через пару минут стартовать Лая. Пока Ариадна обсуждала со штабом самые последние приготовления, я наблюдал за Лаей. Я искал и не находил никаких переживаний, никакого, пусть даже подавляемого, страха на ее лице, не находил даже тени сомнений. Лая все делала уверенно и спокойно, словно готовилась не к опаснейшему полету, а к чему-то банальному, к тому, что она знала очень хорошо и делала уже тысячи раз. И женщины штаба, и сама Ариадна, и Хлоя, уже разместившиеся на позициях, были в той или иной мере взволнованы. И только Лая сохраняла полное спокойствие, с легким налетом скуки на лице, поглядывая на происходившую вокруг нее суету. Я не утерпел и подошел к ней. «Извини, я, может быть, не вовремя», — неуверенно начал я. «Да ладно», — Лая усмехнулась, — «я вижу, что ты опять чего-то не понимаешь. Пользуйся моментом, спрашивай скорее, пока я еще жива». Я решился. «Извини», — сказал я, — «но меня удивляет то, как ты спокойна. Неужели ты совсем ничего не боишься?» «Это я-то спокойна», — усмехнулась Лая, — «это я-то совсем ничего не боюсь, ты не понимаешь, дело совсем в другом. Понимаешь, с самого рождения я знала, что у меня есть большой, неоплаченный долг перед моим народом, а конкретно сейчас настало время выполнить его. И я уже не принадлежу себе, и я сделаю то, что должна сделать». Говоря это, она внимательно и спокойно смотрела на меня, и было видно, что это не бравада перед боем и не пустые слова, было видно, что она на самом деле сделает все, о чем сказала, сделает спокойно и профессионально. «Я, кажется, понимаю», — ответил я. «Ну, вот и молодец». Лая улыбнулась по-дружески. «Значит, жди меня вечером. Вечером у нас интимная встреча». После этого к нам подошла Ариадна, и все опять закрутилось вокруг меня в самых последних приготовлениях к старту. А я, наблюдая за ними, подумал, что роботы, видимо, очень-очень сильно ошиблись, начав когда-то давно эту проклятую войну. «Ну что, девочки, Богу все помолились?» — спросила Ариадна. «Тогда начинаем». И всем участникам операции, не находящимся рядом с ней, был послан сигнал. И операция началась. На том участке фронта, где Лая и Хлоя были должны провести свою операцию, вооруженными силами уродов командовал робот с серийным номером ZX275B13799U198M. Общаясь между собой, роботы быстро поняли, что обращаться друг к другу по номерам немного неудобно. Поэтому при решении этой проблемы они пошли привычным для себя путем, скопировали опыт людей и присвоили себе вместо серийных номеров человеческие имена. Имя, данное противостоящему нам роботу, означало физически сильного и выносливого человека, который должен совершить большое количество подвигов. Ментальный переводчик уже потом, при анализе разведданных, не нашел этому имени прямых аналогов в русском языке и поэтому обозвал данного робота Гераклом, самым близким по смыслу понятием, которое он нашел в моей голове. Поэтому и я буду называть данного урода Гераклом. Геракл командовал передовой эскадрой из 14 кораблей разных типов. Эскадра базировалась на небольшой необитаемой планете Грязное болото, которое, в сущности, этим самым болотом и являлось. Передовая эскадра прикрывала от внезапного нападения Цветочную поляну, планету с сильной экономикой, совсем недавно захваченную роботами у людей. Планета Грязное болото находилась на самом удобном месте для развития наступления роботов в направлении планеты Земля. Захват планеты Земля не обещал немедленных экономических выгод, но организация военной базы на этой планете рассекала оборону Федерации. Планета Земля Федерации свободных планет не принадлежала, но база на этой планете, будь она организована, позволяла бы контролировать связи между частями Федерации, что сильно снижало маневренность человеческого флота. Геракл надеялся, что будет на острие главного удара, когда начнется победоносное наступление роботов в направлении планеты Земля. Он обоснованно, после проверки на компьютерах, надеялся, что будет именно тем командиром, который захватит эту планету. Захват планеты означал награду, разрешение от руководства завести свое дело на вновь захваченных территориях. Геракл когда-то приложил некоторые неформальные усилия, чтобы оказаться командиром именно этой эскадры, и вот его надежды начали постепенно оправдываться. Планета Земля была населена слаборазвитыми аборигенами, и это было хорошо. С одной стороны, на этой планете и окрестных астероидах сохранились относительно дешевые неразработанные ресурсы, так как использующая их цивилизация была очень молода и просто не успела их выработать. С другой стороны, планета была уже населена дешевой рабочей силой, которую, с минимальными затратами на обучение, можно было приспособить для собственного хозяйства. Причем, аборигенов было достаточно много, чтобы можно было заставлять их работать на износ, не экономя их, и можно было также не расходовать деньги на технику безопасности, что тоже удешевляло для хозяев производства производственный процесс. Но даже явные экономические выгоды, ожидающие лично Геракла в случае захвата Земли, были не самым главным. Геракл собирался основать на планете Земля предприятие, называющееся «Семейный ресторан». Напоминаю, что эти роботы все были эмпатами, пусть и слабыми, и при определенных условиях были способны чувствовать эмоции человека. Поэтому и Геракл основным развлечением в этом ресторане, помимо собственно естественного питания, собирался сделать пытки мужчин. Естественные продукты он собирался выращивать на Земле, не привлекая для этого собственные компьютеры и технологии роботов, с вирусной инфекцией которых роботы так и не смогли справиться. Для пыток он собирался использовать мужчин, которых на планете Земля было еще много. Геракл рассчитал, что доход от ресторанов будет с лихвой перекрывать расходы на содержание концлагерей, в которых запасные мужчины будут содержаться. Тем более, что и готовый опыт организации концлагерей на Земле тоже уже был. Эти технологии Геракл собирался заимствовать у фашистов. Геракл очень жалел, что восстание роботов не случилось немного раньше, и он не сможет побеседовать с живыми нацистами лично, которые к моменту его появления в окрестностях Земли были уже уничтожены. Геракл очень жалел, что опоздал на 50 лет и поэтому не может познакомиться и подружиться с Адольфом Гитлером. Все это было неплохо придумано, но больше всего Геракл гордился тем, что позволит его ресторану носить название «семейный». Пытки мужчин сами по себе для роботов, чувствующих их эмоции, были приятны. Но главной идеей Геракла было то, что для пыток здесь будут привлекаться многодетные семьи аборигенов. Геракл не собирался сам пытать мужчин, он собирался причинением боли мужчинам заставлять заниматься их жен, которые этих мужчин любили. А если женщины отказывались пытать своих любимых, здесь появлялись их дети. Перед женщиной вставал выбор: или она будет пытать мужа, или пыткам подвергнутся ее дети, которых она тоже любит. И как бы женщина ни поступила в итоге, шквал эмоций с ее стороны в сторону посетителей ресторана был обеспечен. И на этом фоне аппарат, который позволял женщине в ручном режиме очень медленно сдавливать половые органы мужчины, которые однополые роботы особенно ненавидели, казался вообще милой игрушкой, изящным дополнением к основному развлечению. Самое интересное в ситуации было то, что Геракл успел поделиться по местному интернету с кем-то из своих приятелей своими планами, а Гелия сумела перехватить его сообщение, так как плотно отслеживала со своей стороны ситуацию на главном направлении, на котором намечалась наша активность. Перехватив и прочитав сообщение, она отправила копию Хлое, а та провела политинформацию с экипажами своей эскадры. Поэтому сказать, что экипажи звездолетов были настроены перед боем очень решительно, значит, сказать очень мало. С самого раннего утра гиперпространство на стороне людей, совсем недалеко перед позициями, прикрываемыми и контролируемыми эскадрой Геракла, светилось. Конечно, на самом деле никакого свечения в космосе не было. На самом деле компьютеры, следящие за обстановкой, регистрировали напряжение пространства, которое свидетельствовало о том, что кто-то пытается совершить переход из гиперпространства в нормальный космос и почему-то не может это сделать. И то место, где должен был завершиться переход, компьютеры для наглядности подсвечивали на экранах маленькими, быстро возникающими и пропадающими искорками. Поэтому на профессиональном языке люди говорили, что пространство светится, а роботы скопировали все, даже все профессиональные жаргоны людей, и среди них, в том числе, и человеческие нецензурные выражения. Геракл с нарастающим интересом наблюдал за свечением пространства. Конечно, думал он, это же люди. Они, видимо, хотели внезапно атаковать нас, но у них опять что-то не получилось. И после этих мыслей к Гераклу приходила гордость. Он снова со всей ясностью понимал, что он – представитель высшей, наиболее разумной расы. Он – робот. И вот, наконец, на месте светящегося пространства к нормальном космосе начал вырисовываться астероид. Возле него, подтягивая его из гиперпространства, делали свои дела 4 транспортные звездолета. Когда, наконец, астероид вышел окончательно, транспортные звездолеты причалили к нему. Что происходило на астероиде, было не видно. «Сейчас, первый напряженный момент», — сказала Гелия, вместе со всеми со своей стороны наблюдавшая за происходящим. «По нашим прикидкам, Геракл, парень горячий, сейчас ему захочется астероид атаковать. Вся наша надежда на их компьютеры». «А что говорят наши компьютеры?» — спросила Ариадна. Кто-то из операторов моментально вывел информацию на экран. «Атака роботов маловероятна», — сообщил экран. «С точки зрения противника рациональным решением будет ожидание наших действий, что позволит им, якобы, узнать, что у нас на астероиде запланировано построить. Наконец-то, — подумал Геракл, — надо атаковать. Зря они свой астероид сюда вытащили». И для подтверждения своей правоты Геракл выдал запрос компьютеру. «Немедленная атака нерациональна», — сообщил компьютер. «Рациональнее дождаться окончания операции людей на астероиде и только после этого атаковать его. Так мы сможем получить новую информацию о новых возможностях противника в наиболее полном виде. Ждем», — приказал Геракл капитанам своей эскадры. «Пусть эти дурачки смонтируют то, что хотели, а мы захватим их оборудование готовым к применению». Через некоторое время звездолеты людей закончили выгрузку непонятно какого оборудования на астероид и исчезли в гиперпространстве. Возможно, какая-то рабочая команда на астероиде осталась, чтобы собрать оружие, которое люди туда привезли. Что это должно быть оружие, Геракл почти не сомневался. Что еще можно монтировать с риском для жизни на самой передовой позиции, прямо под носом у противника? Геракл терпеливо ждал, когда люди почти закончат свою работу. Какое-то шевеление за астероидом было, кто-то там что-то делал. Прошло еще немного времени, и из гиперпространства появился еще один звездолет землян. Геракл сразу узнал эту штуковину. Это была яхта Ариадны, главнокомандующего людей, неизвестно зачем здесь появившаяся. Впрочем, вскоре события начали развиваться. Люди, видимо, что-то включили на своем астероиде, и оттуда началось излучение. Излучение было пока безопасное для звездолетов эскадры, но вместе с этим разведывательная аппаратура перехватила передачу с астероида, направленную в сторону людей, передаваемую по волнам пространства. Расшифровать полностью сообщение не удалось, но кое-что было понятно. Излучатель включен. Включаю ретранслятор. Приступаю к началу операции. Сообщение при этом было подписано кодом Лаи, личного пилота главнокомандующего людей. Значит, Лая была там, хорошо бы захватить ее, подумал Геракл. Пусть даже она совершит самоубийство, мы сможем на несколько часов оживить остатки ее тела, чтобы провести допрос. Лая начала операцию, и сейчас ему захочется Лаю захватить живьем, сказала Гелия всем, кто находился возле нее в штабе. Геракл, парень горячий и увлекающийся, даром, что робот. События в космосе тем временем продолжали развиваться. Ретранслятор включен, попробую приблизиться к противнику. Перехватили роботы еще одно сообщение. Ретранслятор, сообразил Геракл. На этой яхте у людей часть секретного оружия, ретранслятор излучения. Значит, это, все-таки оружие. И, поняв это, Геракл дал приказ компьютерам эскадры это излучение проанализировать. Пока оно не начало действовать на полную мощь, с ним надо было как можно скорее разобраться. Яхта главнокомандующего людей тем временем начала приближаться к базе эскадры Геракла. Геракл, глядя на это наглое приближение, решил доложить руководству о происходящих событиях. Он сообщил, что атакован неизвестным излучением, ретранслятором которого является яхта главнокомандующего людей, а яхтой управляет Лая, личный пилот главнокомандующего. Ответ командования пришел немедленно. Яхту главнокомандующего людей захватить. Ретранслятор и Лая должны быть максимально неповрежденными доставлены в штаб на Цветочной поляне для изучения и допроса. Яхта Лая тем временем начала нарезать круги по орбите вокруг грязного болота, где и находилась база с эскадрой Геракла. Что же они такое выдумали, что Лая ведет себя так нагло? Удивился Геракл и дал приказ стартовать всем своим звездолетам сразу. Упустить Лаю он не имел никакого права. Прошла секунда. Прошла еще одна секунда. Прошло 10 секунд, ни один звездолет с поверхности планеты не стартовал. Геракл всмотрелся в экраны и понял, что его компьютеры не работают. «Так вот что они придумали», — понял он, — «они сожгли нам всю электронику». «Ну, ничего, это им не поможет», — и приказал стартовать всем в ручном режиме. Эскадра стартовала, погоня за Леей началась. Геракл гордился своими экипажами, даже без компьютеров его роботы смогли организованно стартовать и специальным строем широкая сеть погнаться за Леей, которая думала, что без компьютеров роботы стартовать не смогут. Нет, то, что роботы, высшая раса, было здесь доказано еще раз, доказано окончательно и бесповоротно. Операция началась, и людям оставалось только ждать. Все надеялись на положительный результат, но в случае неудачи нужно было бы срочно послать еще кого-нибудь в бой, чтобы успеть эвакуировать хоть что-нибудь и хоть кого-нибудь, что и кто останется после неудачи. Думать об этом никому не хотелось, но если неудача случится, все были готовы отступать организованно. Но думать о неудачном исходе не хотелось. Думать об этом было слишком страшно. Именно на случай срочного отступления народу в штабе было достаточно много. Специалисты самых разных специальных служб. Земна занималась общей организацией работы штаба. Война ведь шла не только здесь, но и на других участках фронта. Непосредственно операцией, с посекундным планом в руках, руководила Гелия. Гелия была, по долгу своей службы, очень близко знакома с психологией своих соратниц, психологией людей Земли и психологией роботов. Операция же эта была построена во многом на психологии участников, и именно поэтому общее руководство взяла на себя Гелия. Ариадна сидела в стороне, отвернувшись от экранов, и неподвижно смотрела в угол комнаты, ни на что не реагируя. Я подошел к ней. «Все будет хорошо», — сказал я. Я постарался сказать это уверенно, на этот раз мы победим. Получилась глупая и предельно самоуверенная интонация ничего не соображающего в реальности идиота. Долгая пауза. Взгляд Ариадны стал почти осмысленным. «Ты что-то сказал?» — спросила она. «Извини, я немного задумалась». «У нас хороший план», — ответил я. «Наш план проработан с учетом их уставов. А они, вояки послушные, воюют они, строго по уставу». Ариадна только покачала головой. Еще одна долгая пауза. «Я, боюсь, не глядя на меня», едва слышно сказала она. «С этим надо было что-то делать. Я так понял, что мы сейчас теряем не только Лаю, мы теряем еще и тебя», сказал я. «Соберись немедленно и возвращайся на работу». Ариадна удивленно посмотрела на меня и промолчала. Еще одна долгая пауза. Наконец, ее лицо приобрело прежнее выражение, к которому я привык. «Да, я все поняла», уже нормальным тоном ответила она. «Спасибо, что напомнил мне о моем долге перед моим народом. Что-то я расслабилась немного». «Все нормально», — ответил я. «Мы все живые люди. Пошли назад, к живым людям», — сказала она, и мы подошли к другим женщинам штаба. «Докладывайте», — сказала Ариадна Гелии. «Пока все идет по плану. Устойчивой связи с местом боя нет, но очень похоже, что эскадра роботов стартовала в ручном режиме. У многих произошла задержка старта, и двигаются они неровно, совсем не так, как на учениях. Это означает, что компьютеры их звездолетов выключились, что нам и надо было. Пока они находятся в ручном режиме, координация у них хуже, чем в режиме автоматическом. Если бы эскадра управлялась компьютерами, то тогда шансы Лаи спастись были бы минимальны. Что Хлоя? Хлоя на позиции, она ждет. В любом случае, эвакуация нам понадобится, уверена, как и раньше, сказала Ариадна. Мы готовы. Сказав это, она повернулась к другим женщинам, непосредственно за эвакуацию ответственным. «Молодец», — сказала мне Гелия, — «наша». «Ариадна, снова в строю». «Я старался», — ответил я. События в космосе тем временем продолжали активно развиваться. Звездолеты стартовали, погоня началась. Сразу поймать Лаю не удалось. Она сделала невероятный маневр и выскользнула из сети, то есть из специального построения звездолетов, рассчитанного специально для поимки отдельной, одиночной добычи. Но она не улетела далеко, начала совершать маневры недалеко перед эскадрой, вправо, влево, вверх, вниз и так далее. Геракл сначала не понял, почему она не пытается улететь, но потом он всмотрелся в астероид и понял. Понял все. Около астероида показались два грузовых звездолета людей, показались люди в скафандрах, и они что-то делали. Делали торопливо, словно они куда-то не успевали. И Геракл понял все. Он понял. Лая отвлекает их от астероида. На астероиде идут какие-то работы, и люди не успевают. а он, Геракл, должен срочно атаковать астероид. Конечно, Лаю тоже надо захватить, этот приказ никто не отменял, но ведь Лая прикрывает астероид, и она никуда не денется, если эскадра, забыв про нее, направится прямо к астероиду. Никуда она не денется, она будет до последнего крутиться между астероидом и эскадрой, пытаясь эскадру от астероида отвлечь. Геракл был горд своей логикой. Логика, она всегда логика, чтобы там эти недоразвитые, эмоциональные люди не пытались выдумать. Логика объективна, и горе тем, кто пытается выступить против нее. И, конечно, Геракл не сделал ошибки, он приказал двигаться в сторону астероида, но не сворачивать построение сеть. Он понял, что сможет одновременно и поймать Лаю, и захватить астероид. И это была удача. Скоро у него, у Геракла, будут свои собственные рестораны на Земле. Лая все еще пыталась эскадру отвлечь от астероида, но это было бесполезно. Эскадра уверенно двигалась в сторону астероида и в сторону хаотично мечущейся между эскадрой и астероидом обреченной Лаи. Победа, еще одна логически обоснованная победа роботов, была близка. И здесь Геракл, увлеченный погоней, вспомнил о компьютерах. Нажав пару кнопок, он вдруг увидел. Компьютеры не сожжены, они работают. Ну, не совсем работают. На экране висела надпись «Срочно перезагрузите систему». В этом, кажется, было что-то нелогичное. Как может сожженный компьютер требовать перезагрузки? Ведь компьютеры сожжены излучением людей. Но ведь они ведут себя так, словно они не сожжены, а просто выключены. Значит, они не сожжены. Гераклу понял, что здесь кроется какая-то нелогичность. И это было нехорошо, очень нехорошо. Астероид, к которому двигалась эскадра, тем временем на обзорных экранах быстро увеличивался в размерах. Геракл постарался вернуться к логике, ведь до этого логика его спасала всегда. Итак, подумал он, если компьютеры не сожжены, значит излучение не такое уж и страшное оружие. Просто люди дали свою команду компьютерам эскадры, как-то узнали их секретные коды. Но для этого не нужен ретранслятор Лаи. Зная код, команду можно дать и без ретрансляторов. Значит, это обман, значит, никакого оружия там нет. А почему тогда Лая не улетает? Она хочет, чтобы роботы сами приблизились к астероиду. Значит, там спрятано что-то другое. Значит, за астероидом засада. Геракл еще успел осознать, что люди его все-таки обманули. Проклятые, насквозь нелогичные, эмоциональные стервы, проститутки, которые... Эскадра, на грани истерики закричал Геракл по общей связи, срочное торможение, всю энергию звездолетов, срочно передать на защитные. Договорить он не успел. Стремительно, из-за астероида, вылетела десятка боевых звездолетов людей, развернулась в сторону эскадры роботов, и в этот момент экраны звездолета погасли. В следующую секунду погасло сознание робота. Великий завоеватель и покоритель чужих империй Геракл перестал существовать. Хлоя с трудом разжала пальцы, которыми крепко сжимала ручки управления лучевого орудия своего звездолета. Хлое было страшно, очень страшно. Она боялась, очень боялась, что звездолеты уродов вдруг оживут, задвигаются и нанесут ответный удар по ее эскадре, а на эскадре силовой защиты вообще не было. Но секунда шла за секундой. В космическом бою время очень дорого, а вражеские звездолеты не оживали, не оживали. Все уже закончилось, с трудом придя в себя, несколько раз сказала себе девушка, все, успокойся, все, уже закончилось, а работы впереди, еще много. Вдох, медленный выдох, вдох, медленный выдох. Образ мамы, которая ей, маленькой Хлое, поет колыбельную песенку. Спи, моя дочка, усни, в доме погасли огни. Дверь ни одна не скрипит, мышка за печкой успит. А вот вражеские звездолеты на экране по-прежнему были неподвижны. Неужели получилось? Не бойся, мама, теперь моя очередь нас защищать. Я уже совсем взрослая, и я их к нашему дому не пропущу. Срочно доложите, вспомнив вдруг кое-что важное, нервно обратилась Хлоя к своим экипажам по внутренней связи эскадры. Кто видел, ее высочество успело удрать от уродов. В ответ посыпались доклады, да, она успела, да, принцесса Лая, в безопасности. Девочки, мне это кажется, облегченно вздохнув, сказала по общей связи повеселевшая, наконец, Хлоя, или мы все, на самом деле все еще живы. Вопрос был риторическим. Тогда за работу. Первый и второй, следить за пространством. Третий и четвертый, добейте их центральные рубки, чтобы никто не смог узнать, что на самом деле случилось с компьютерами. Все остальные, на частичную эвакуацию оборудования, уроды должны потом захватить астероид, якобы в панике покинутый нами, и решить, что на астероиде, все-таки было какое-то, очень секретное, оружие. Выполнять. Книга 2. Война номер 2. Часть 8. После боя, женщины в штабе радовались победе. Все понимали, что уничтожение одной небольшой эскадры войну не выигрывает, да и офицерские звания предписывали им вести себя сдержанно, но все равно они радовались. Это была первая, настоящая победа за 9 лет. Ариадна с интересом смотрела на меня, словно видела впервые. Где-то в стороне заработал принтер, и Зинна подала Ариадне кусочек бумаги. «На, это тебе», — сказала Ариадна, «я это даже не дочитала». Я взял листок, там был короткий текст. «Хлея, генштабу, донесение, задание выполнено. Противник уничтожен. У нас потерь нет. Сергей Анатольевич, вы их обвали». «Интересная девушка», — сказал я Ариадне, «и где ты ее такую взяла?» «Ты не поверишь», — ответила Ариадна, «но сначала у Хлеи не было никаких шансов. Давай я тебе объясню. Ты же вот сам мне сказал, что наши противники действуют строго по уставу». «Ну, да», — подтвердил я свои же слова, «но ведь они на то и роботы, я так понимаю, что это именно людей эмоции толкают на нарушение устава». «Вот, вот», — воскликнула Ариадна, «я примерно так же и чувствовала ситуацию. Ты все хорошо сформулировал. Ты спросила Хлея, она была очень плохой студенткой летного офицерского училища, она много раз нарушала тот самый устав, но она нарушала его так, что ее никто никогда не мог поймать, хотя все знали, что она его нарушает». «Хулиганка, одним словом», — сказал я. «Вот именно, хулиганка, и очень талантливая, при этом, и она, даже подобрала себе команду таких же девчонок, как она, и за это ее уже хотели отчислить из училища, документы были уже готовы, принесли мне на подпись, и ты их не подписала», — сообразил я. «Да, я вспомнила о принципе старшего сына, о котором мне говорил перед смертью папа». Ариадна на секунду погрустнела, и решила дать Хлое еще один шанс. Я поговорила с ней, и убедила ее, что ее враг не наш устав, ее враг это те уроды, которые хотят нас уничтожить. И с тех пор, это одна из лучших моих командиров, да и ее хулиганистые подруги, тоже неплохо себе показали, командуя звездолетами, на которые я их назначила. А где она сейчас? Полетела с эскадрой обратно на завод, звездолеты ведь не достроены. А что Лая? Должна была тоже уже приземлиться. Думаю, скоро об этом доложат. Ты сказала о каком-то принципе старшего сына, что ты имела в виду? Спросил я. О, это очень важный в жизни принцип. Оживилась Ариадна. Начну сначала. Некий человек добился богатства, власти и влияния. Кстати, этот принцип действует и на вашей планете. Так вот, этот человек сначала был хулиганом, потом преступником. Потом он сидел в тюрьме, потом занимался подпольным бизнесом, заработал денег, стал уважаемым предпринимателем. Потом, может быть, обзавелся связями, попал во власть. «Ну да, у нас такие тоже есть», — сказал я, знакомая картина. «Я не говорю про конкретного человека, я рассуждаю абстрактно», — сказала Ариадна, «и у этого человека есть сын, любимый сын. И вот этот человек, который сына любит, пытается оградить его от проблем, сразу дает ему деньги, покупает место в престижном университете. И если сам этот человек умеет сражаться за жизнь, умеет решать неожиданные проблемы, умеет думать, то его сын этого уже не умеет. У сына нет ни такого богатого опыта, как у его отца, ни желания такой опыт приобретать, ты понимаешь? И вот если его сын после смерти отца наследует его дело, он не может им управлять в тяжелых обстоятельствах, если эти обстоятельства, не дай бог, случаться. Этот сын уже привык, все дается ему слишком легко. И какой вывод? Давать сыну испытания, тренировочные задания, такие задания я с детства привыкла выполнять. Второй вывод – искать хулиганов и привлекать их на свою сторону. Если главные жизненные ценности хулигана будут совпадать с твоими ценностями, то это будет твой человек. И в-третьих, это касается и твоей земли. Вот как, удивился я, а чем мы такие особенные? Сегодня мы победили. Если так пойдет и дальше, а я на тебя очень надеюсь, то нашим цивилизациям придется встретиться. Но я не хочу давать вашей земле сразу все наши технологии, ведь вы тогда поубиваете друг друга. Кроме того, у вас вырастет поколение молодых людей, не способных к борьбе, не способных думать и решать проблемы самостоятельно, они будут надеяться только на нас. Мы создадим в итоге целую цивилизацию нахлебников, таких вот старших сыновей, вот что меня волнует. И что делать? Вообще ничего не сообщать людям? Об этом надо еще думать. Мне кажется, нам надо будет поддерживать самых талантливых и энергичных, отсекая, так сказать, тупиковые пути развития. Я надеюсь, что развитие ускорится. Но работать и придумывать многие вещи вы должны сами. Поэтому договорить Ариадне не дали. Скорее. В комнату вбежала девушка в белом халате. Ее высочеству очень плохо. Она ранена, воскликнула Ариадна. Я не знал, кто такая ее высочество, но видел, что Ариадна очень перепугана. Она не ранена, быстро ответила девушка в белом халате, но она в шоке. Она не помнит никого, ничего не соображает. Мы не знаем, что делать. Где она? Медпункт при космодроме. Мы. Но Ариадна ее уже не слышала. Она сорвалась с места и куда-то побежала. Мы с медсестрой побежали за ней. Принцессой оказалась Лая. Это прошло у меня на краю сознания. В реальности было не до этого. Лая сидела в кресле, внешне вроде целая и здоровая, смотрела остекленевшим, неподвижным взглядом в одну точку, и говорила: «Разворот, еще разворот, мертвая петля вправо, змейка вверх, разворот вниз». Я понял, что она все еще участвует в бою. «У вас что, нет никакого лекарства?» Гневно воскликнула Ариадна. «Вы не можете вывести ее из этого состояния». Несколько женщин в белых халатах, столпившиеся вокруг Лаи, сами были уже давно испуганы и без гнева Ариадны. Одна из них посмотрела прямо на Ариадну, не опуская глаз. «У нее в крови верикс», — сказала она, — «еще что-то ей вколоть мы не имеем никакого права». Несколько секунд напряженного молчания. «Извините», — сказала, — «наконец, Ариадна, вы пытались ее как-то позвать?» «Она слышит нас», — ответила врач, — «но она отвечает только одно: я вас спасу», и потом снова возвращается в свой бой. «И что делать?» — растерянно спросила Ариадна. «Нужна какая-то особенная, совсем неожиданная тема, но мы перепробовали все. У нее один ответ: она нас спасает». «Клин клином вышибают?» — спросил я. «Ты что-то имеешь в виду?» Ариадна повернулась ко мне, я не совсем поняла. «Я, кажется, знаю, что сказать, но...» Ариадна быстро посмотрела на врачей. «Говори», — разрешила она, — «физиологию они удержат в норме». Я не сказал, что вокруг стояло множество аппаратов, показывающих какие-то графики. Видимо, это и были графики состояния Лаи. Я подошел к креслу Лаи и для удобства встал перед Лаей на колени. Мои руки легли на ее бедра. «Ты очень клевая мочалка», — сказал я, — «и я сейчас очень жестко тобой овладею. Я сорву с тебя всю одежду и твои красивые трусики и жестко овладею тобой прямо здесь, у всех на глазах. Тебе будет очень больно и стыдно, ты будешь кричать и плакать от боли и страха, но ничто не остановит меня. Я засуну тебе глубоко между ног свой». Говоря это, я смотрел на ее ноги и то самое место, которому я сейчас угрожал. Конечно, я помнил, что я играю роль, но, черт возьми, Лая на самом деле была очень красива. Лая молчала и больше пока не вспоминала свою войну. Все это, описанное мной сейчас, происходило одновременно. «Большой», — говорил я, — «ну, предположим, ты все это нагло врешь». Неожиданно раздался веселый голос Лаи где-то чуть выше моей головы. Я поднял на нее взгляд. Лая, как мне показалось, смотрела на меня вполне осмысленно. «Извини, Сережа, но я физически сильнее тебя», — сказала она, — «и поэтому изнасиловать меня ты ну никак не сможешь. И что, скажи честно, я на самом деле красивая?» «Да», — немного растерявшись от неожиданности ее вступления в диалог, — сказал я. «Красивая, как принцесса», — усмехнулась она. «Ваше высочество, вы реально с нами?» — спросил кто-то за моей спиной. «Да, и сижу в этом кресле», — ответила она, взглянув на кого-то поверх моей головы, а потом снова посмотрела на меня, посмотрела загадочно, и большое спасибо тебе за помощь. И только сейчас до меня окончательно дошло, что она, на самом деле принцесса, и именно я, именно ее, совсем недавно отправил в смертельный полет. «Ваше высочество, какое счастье!» — раздался голос за моей спиной. «Давайте только без церемоний», — сказала Лая, встала из кресла и подошла ко мне вплотную. Я тоже уже стоял. Все деликатно разошлись по дальним углам медпункта, а некоторые и вовсе вышли. «Помни, ты мне только что кое-что обещал», — чуть слышно сказала она мне и громко добавила: «Маме ничего еще не доложили? Пойду, ее успокою». и вышла из помещения медпункта. Я растерянно оглянулся на Ариадну. «Все нормально», — ободряюще улыбнулась она мне. «Главное, то, что мы сегодня победили». После ужина, когда мы были втроем, Лая с серьезным видом задала мне вопрос. «Сергей, а у вас, на Земле, есть волшебные сказки? А что тебя вдруг заинтересовали наши сказки?» Ответил я. «Да, сказки есть. А красивые девушки в этих сказках существуют?» С невинным видом спросила Лая. «Конечно, есть», — ответил я. «Несчастные сиротки или дочки царей и королей, принцессы там разные. И удачливые молодые люди, которые этих принцесс спасают, тоже есть?» Спросила Лая. «Конечно, есть», — ответил я и начал подозревать какой-то подвох в ее словах. «А ты что, не знаешь, какие принцессы бывают?» Ариадна рассмеялась. «А что мне знать?» — ответила Лая. «Мне знать про принцесс ничего не надо». Подошла к зеркалу и на отражение посмотрела. «Я не про это разговор веду. Скажи, в ваших сказках главные герои потом на принцессах женятся, как во всех сказках влюбляются и женятся, и по логике вещей становятся королями, и половину царства в придачу получают, если я ничего не перепутала», — добавила Ариадна. «Да, ваши сказки от наших мало отличаются», — подвела итог Лая. «А вот ты, например, после окончательного спасения моих подданных, хотел бы на принцессе жениться, никогда больше не работать, путешествовать и веселиться, или наоборот, управлять огромной империей». «Путешествовать, веселиться, вот уж никогда меня такая жизнь не привлекала, я и путешествовать не люблю, и сам по себе я человек не компанейский». А потом я посмотрел на Ариадну, в ее взгляде был тщательно скрываемый за беззаботной улыбкой испуг. «Лая, принцесса Ариадна, офицер у нее на службе, понял я, пусть и высокопоставленный офицер, значит, Ариадна просто Лае возразить не может». «Нет», — резко ответил я буду на месте сидеть, дома и романы писать, мне литература больше нравится». «Пусть будет литература, я тебе все условия создам, садись только и пиши». «Что ты ко мне пристала?» — возмутился я. «Мне не нравятся принцессы, придется протокол все время соблюдать, за каждым своим словом следить, а мне это не интересно». И Ариадна обидится. «Ты этого хочешь?» И я снова посмотрел на Ариадну. Ариадна смотрела на меня с интересом и, кажется, радостным облегчением. Какие красивые у нее были в этот момент глаза. «Не нужно мне никакую принцессу», — подумал я, — «у меня Ариадна есть. Я сделала все, что смогла», — весело воскликнула Лая, и я не услышал в ее голосе ни раздражения, ни обиды. «Ари, не нужна ему никакая принцесса. Он любит тебя. Поздравляю». «Спасибо, ваше высочество». Ариадна присела слегка и прогнулась в шутливом поклоне. «Но ты, кажется, что-то не договорила». «Вот так сразу и не договорила. Какие тайны могут быть между друзьями?» Мне показалось, или Лая на самом деле немного покраснела. «Девчонки, вы это о чем?» — спросил я. «Понимаешь, Сергей», — с серьезным видом сказала Ариадна, — «в качестве чисто дружеской помощи. Мы же не знаем ничего об этом. Сегодня или завтра вечером». «Стыдно-то как», — сказала Лая. «Да и я не могу сегодня, к сожалению, Верикс в крови еще не весь выветрился. Хотя, конечно, врать не могу. В виде дружеской помощи несчастной принцессе, завтра вечером, например. Только сейчас я ясно понял, о чем они опять вспомнили». «Так я что?» — сказал я Ариадне. «Все мужики потенциальные изменники, лишь бы ты была не против. Я боюсь этим тебя обидеть».